Наверное. Но это уже было бы оторвали от себя сегодня. Вы что-то планировали. У вас не было плана сбор делать никакой, правда? И если уже сегодня делали бы сбор, то мы уже нарушали бы планы ваши. То есть вы эти деньги, которые на что-то спланировали, вы должны были бы отдать. Павел, я этого не хочу. Я хочу так, пришел, взял и никому не нарушил планов никаких и не отнял тех денег, которые они планировали на что-то другое. А побору-то давай и все. Один брат любит приезжать, то некоторые, ну, мы часто, допустим, где-то просим, где-то делаем сборы, то некоторые более дипломатичные. А он такой проводит: братья, мне нужны деньги, я приехал за деньгами. Давайте деньги. Ну, и может, надо и такие, чтобы были. Но Павел с этой точки зрения, он не хотел, чтобы так было все. Говорит, я не хочу, чтобы вы делали сборы тогда, когда я приду. Вы мне, пожалуйста, приготовьте раньше, чтобы это было как благословение, а не побор. Братья уже послал я для того, чтобы похвала моя вас не казалась тщетной в всем случае, но чтобы, как я говорил, были приготовлены. И чтобы, когда придут со мной македоняне и найдут вас не готовыми, не остались в стыде мы. Не говорю вы. Почему Павел не говорил, не говорю вы? Потому что ему македоняне не говорили, ты, Павел, нас там раздекламируй. Вот я сам говорил. И они вот вы не, значит, македоняне не увидят того, которого, что я обещал. То вам никакого стыда не будет. Вы же никому ничего не обещали. А то я обещал, а мне будет стыдно. Придут, я им наговорил, какие они ревностные, а у них ничего нет, сборы делают. И тогда Павле сказали бы: ой, какой Павел хвастун, видишь, как он себя выставляет. Вот такой, а на самом деле там ничего и нету. Рассказывал. И для Павла было важно не то, что о нем будут говорить. Ему было важно вот что, что его слово не будут принимать тогда. Там скажут, и он умеет обманывать, и он умеет хвалиться. Потом говорит, чтобы немножко защитить благовествование, то я не столько себя защищал, сколько послал братьев, чтобы впоследствии мне, моим, так сказать, языком, моими словами не навредить делу Божию. И он вот это сделал. А почему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово как благословение, а не как побор. Мы, наверное, сегодня вот в этом служении не ставим в разницу, потому что у нас, наверное, всегда побор бывает. Ну и слава Богу, хоть побор. Вот не знали, что то побор, да и хорошо было. А, наверное, когда узнаем, то, наверное, кто его знает, что уже и делать. Знаете что? Лучше, конечно, чтобы было готово, но пусть хоть побор будет. Пусть хоть будет побор во имя Господа. Ладно уже, наверное, трудно нас перестроить. Но, тем не менее, это можно все. Это такой вопрос, который можно регулировать, можно его улаживать, и можно его налаживать так, как надо. И Павел в 6 стихе говорит так. «При чем скажу? Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». Как вы думаете, вот этот закон относится к чему? К нашей семье, которой мы обильно кормим? Или к пожертвованиям для бедных и для церкви? Не о семье идет речь. Не о нашей собственной жизни. Не о нашем питании. Речь идет о деле Божьем. И не с той точки зрения говорю о деле Божьем, потому что все-таки и детей накормить, и воспитать христианами – это тоже дело Божие. Потому что негде Христос говорил, что если кто о своих, особенно о домашних, не печется – то что с ним, как его называют? Отступник. Он отрекся от веры и хуже неверного. Но это такое служение, которое как бы напрямую и служением Богу не назовешь. И люди в мире этим занимаются разумные. И хотят и семью накормить, чтобы было нормально все. Вы помните, и Христос говорил, сравнивал жизнь людей и мира, и наши говорил, если будете так думать, как они, то чем бы лучше язычнику? И они так думают. А вот здесь именно чистое служение Богу. Только для Господа. Здесь ни семья не задействована. И здесь о себе речи не идет никакой. Здесь вот отдал, пожертвовал для Господа на дело Божие. И вот здесь он говорит, кто скупо сеет, тот что? Скупо и пожнет. Но пожнет-то уже для кого? Для церкви или для семьи и для себя? А пожнет-то уже для семьи и для себя. Не для церкви. Если делает для дела Божия, для церкви, обильно и не скупо, то пожнет для себя, потому что это он делает. А кто говорит, скупо сеет, то скупо и пожнет. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня на это обратили внимание. Это закон. Это закон. И если мы что-то делаем, и забываем о церкви. А как часто говорим? Ну, говорит, ну какая тут церковь? Сам еле концы с концами свожу. И никогда не вырвешь из этого плена. И сколько будешь жить, будешь сводить концы с концами. Потому что не выполняешь то, что надо выполнить для Господа. Я не раз проводил, ну, пример Агея пророка. Помните первую главу? Особенно кто ходит на молитвы наши, вот церковные, когда мы молимся, вот этот день молитвы, я постоянно напоминаю об этом. Что Господь сначала хочет, чтобы мы ставили на первый план дело Божие. Потому что мы рабы. Я повторю старую мысль сегодня. Мы рабы. И Господь купил нас для чего? Чтобы мы работали для Него. И когда мы будем работать для Него, то Он нам даст все необходимое для жизни. И кров, и кусок хлеба, и так далее, и так далее. Но только на том уровне, на котором нам надо, чтобы быть рабами и служить для Него. Он не станет давать на 1000 лет вперед, чтобы у нас было не один дом, а 5, и так далее, как оно есть. Он этого не будет давать. Это можно только тогда заработать. Если, конечно, есть голова, есть способности, это тоже все надо учитывать. Когда ты будешь не рабом Христовым, а наемником. Вот наемнику можно думать о себе. Он хозяина нанялся, отработал 8 часов, хозяин ему заплатил деньги и до свидания. Я с этими деньгами что хочу, то делаю. А у раба так не бывает. Правда, есть разница? Раб купленный, раб работает на хозяина, получает от него все необходимое и до конца своей жизни. Он раб. Потому апостол Петр говорил, я раб и апостол Иисуса Христа. Сперва раб, а потом апостол. Потому если не будешь рабом, то никогда не станешь сыном. Вот здесь есть такая связь. Никогда не будешь сыном. Потому что раб Христов – это человек, который не лезет в грех, не делает греха в первую очередь. И трудится для своего господина. Вы понимаете, он тогда свободный. А только свободный от греха, он может быть сыном. Раб пребывает в доме хозяина временно, а сын как? А сын вечно. Но все начинается с раба, раб Христов. Будешь рабом Христовым, а будешь и сыном. Не будешь рабом Христовым, трудно быть сыном. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня на это обратили внимание. Причем скажу, еще раз читаю. Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Седьмой стих очень важный. Я на нем останавливался, но сегодня еще раз остановлюсь. Каждый уделяй по расположению сердца. Не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Смотрите, есть три уровня, три состояния сердца, когда человек уделяет. Но есть четвертый, который не уделяет ничего. То есть здесь об этом не написано вообще. Здесь написано о людях, которые уделяют для дела Божия. Смотрите, первый уровень. Уделяют, но с огорчением. Уделяют, но огорчаются, что надо. Отдал, и горько стало. Потому что они бы и дома не помешали бы. Потому что когда мы даем, то вообще-то мы не думаем о том, что будет дальше. Потому что кто его знает, когда оно будет? А вот сегодня отдал, да оно не помешало бы, чтобы оно и было, но его нету. Уделяет, но как? С огорчением. Второе, второй уровень. С принуждением. Это уже когда настолько сильно надавит. Или просит очень сильно, или, ну, я не знаю, наверное, морально все-таки никто же силой не забирает ни у кого. Но есть уровень, как под принуждением. То стыдится, да как вам не стыдно? 1300 человек, я как пример говорю. А двери вставить не за что. Ну, уже, знаете, вот таким, ну, как тут уже не сделаешь? Но надо же сделать. Тут и огорчение, и говорят, заставляют. Ну, что делать? Заставляют. Хотя вообще-то заставляют. Это же не физическое явление, заставляют. Но это моральное. Вот два уровня. Когда люди дают, но Богу неприятно. А третий уровень – доброхотно дающих. Любит кто? Бог. Поэтому мы сегодня можем очень легко и просто проверить себя. Потому что мы знаем, как мы даем. Мы знаем, как мы уделяем. Подолгу это, потому что надо. Или доброхотно. Или по другой какой-то причине. Но вот эти три уровня, пожалуйста, отметьте. Каждый уделяй по расположению сердца. Не с огорчением, раз. И не с принуждением, два. А третье – доброохотно. Потому что это является должным состоянием сердца. Все остальные, они только потому действуют, что написано. А если бы не было написано, то что? И не давали бы, и не думали бы. А охота наша рождается внутри. Вы знаете, что есть люди, мы, наверное, их наблюдали. Одни вообще очень жадные. Другие, они дают, но очень тщательно взвешивают. А третье, только одно движение, кажется, все отдал бы. Вот интересно, любят давать. И это, наверное, то самое приятное перед Господом расположение сердца, которое должно быть. Они не просто идут, а любят. Охотно это делают. Поэтому пусть нас Господь благословит. А я думаю, что вот такое состояние сердца, оно не может быть чисто по-человечески, по нашему характеру, по нашей натуре, но оно, так сказать, совершается Господом в нашем сердце. И благодать Божия это делает. Поэтому вот для таких людей благодать Божия не тщетно принята. Она произвела необходимую работу. Читаю 8 стих. «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Обратите внимание на одно слово с этого текста. «Бог же силен обогатить». Это обогатить, это не означает помочь выжить. Это две разные вещи. Обогатить и помочь выжить – это две разные вещи. Поэтому мы сегодня думаем, когда мы кому-то помогаем, то мы обогащаем. Братья мои, это заблуждение. Мы просто помогаем жить человеку, но не обогащаем. Нормально, на определенном уровне. Я надеюсь, вы меня понимаете, что я имею в виду. Когда мы говорим «обогатить», это нечто гораздо большее, чем просто дать кусок хлеба. Поэтому, наверное, в наше время обогатить может только Бог. Мы никогда никого не обогатим. Согласитесь, что да. В нужде можем помочь. Кусок хлеба можем выделить. Но чтобы обогатить, наверное, не найдется такого. Кто-то сказал, я тебе обогачу. Вот я тебе помогу, я тебе поддержу. Это другое. А обогачу никогда не было. А Писание говорит о Боге. А Бог силен не только дать что-то, но что сделать? Обогатить. Поэтому, когда сегодня... А, впрочем, я эту тему не буду затрагивать, она затронет многих, ладно. Пусть будет то, что я сказал. Просто мне очень хотелось бы, чтобы мы сегодня понимали вот эти вещи. И чтобы хотя бы не говорили, что я обогатил. Потому что никто никого не обогатил. Обычно говорят, Америка обогатила всех. Никого она не обогатила. Она многим помогла не умереть, а обогатилась сама. И сегодня Бог забирает это богатство потихоньку за то, что отступили от Господа. Поэтому вот давайте мы в нашей жизни никогда не путать эти две вещи. Помог в нужде и обогатил. Для того, чтобы обогатить, наверное, и самому себя лично трудно обогатить сегодня. А уже кого-то обогатить? Но разве только можно помочь жить нормально? Вот и всего столько. Поэтому я на это обращаю внимание. Как написано? 9 стих. Как написано? «Расточил, раздал нищим. Правда его пребывает ввек». Конечно, вот это «расточил» это не означает в отрицательном смысле слова «расточать». Мы понимаем, расточать – это безрассудно раскидывать сюда-туда. То вот это здесь расточил, просто пораздавал по нужным. Пораздавал по нужным. Себе оставил только необходимое, а все остальное раздал. Это как раз именно и есть то, что мы называем правдой. Правда его пребывает вовек. Вы знаете, что правда – это дела, соделанные в Боге. Вы помните место Писания? Говорит истину и делает правду. Мы очень часто слово «истина» и «правда», а нас оно взаимозаменяемое. И даже в некоторых текстах Писания оно взаимозаменяемое. Но если рассуждать поглубже, то истину говорят, а правду делают. Так вот, правда Божья в чем заключается? Божья правда не наша. Расточил и раздал нищим. То есть все то, что было лишнее, оно не сгнило, не пошло прахом. А взял сколько тебе надо, остальное нашел где приложить, чтобы помочь. То ли делу Божию, то ли тому, кто нуждается в этом и так далее. Это и будет та правда Божия, которая никогда не потеряется. Которая совершается на земле, но очень большие плоды этой правды человек пожнет в вечности. Мы уже и здесь пожинаем то, что сеем. Почему? Потому что, с одной стороны, это необходимо все-таки для того, чтобы работать, чтобы трудиться, чтобы, то надо же и отдохнуть, надо и поесть, и надо пить, все надо. Но просто мы сегодня себе не представляем до конца, что ожидает нас в вечности. за то, что мы сегодня сделали здесь, на земле. Я повторял в прошлый раз Бурету, и сегодня хорошо понимаю, что мы очень мало понимаем вот этих богатств вечности, какая там награда. Вот поэтому мы сегодня только о чем переживаем. Я повторяю мысли прошлого разбора, чтобы нам и спасение войти. Уже награда, мы, по сути дела, не можем ее оценить, потому что ни разу в руках не держали, да и не понимаем, что это будет значить в вечности. Но все-таки Библия говорит, что это будет. «Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей». Вот что говорит Писание 10 стихом. «Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами». Мы сеем, а обилие посеянного, урожай, дает Господь. И он говорит, а вы знаете, что когда Господь где-то вмешивается, то плод бывает очень обильный, это его благословение. Поэтому, говорит, здесь мы посеяли, кажется, земное, на первый взгляд мало и ничтожное, но вечность она будет очень обильной, потому что за всем этим ростом, за всем этим урожаем духовным священством стоит Господь, который совершает эту работу. Так что вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Вот в конце концов, чем кончается благотворительность. Но это только тогда, когда она делается во имя Господа. Когда она делается во имя Господа. Если она делается во имя свое, то она этому человеку не принесет никакой пользы. И это мы должны хорошо понимать. Делаешь во имя свое, значит, будешь иметь здесь на земле награду. Тебя будут уважать. Действительно, кто-то будет как благодетеля рассматривать. И с некоторой точки зрения своего рода будет почет. Но от Господа ничего. Но если то же самое делается во имя Господа, то это и для Господа слава, и для человека. Не только на земле, но и в вечности. Хотя человек, который делает добро во имя Господа, он совершенно не заботится о своей славе на земле. Но независимо от этого, она его будет сопровождать. Поэтому очень важны мотивы, очень важно внутреннее содержание сердца нашего, когда мы что-то делаем, потому что оно все фиксируется Господом. И самое главное, которое через нас производит благодарение Богу. Вот почему некоторые люди очень часто делают что-то. И мы иногда в литературе читаем, где-то принесли, бросили в ящик, и сами даже не фигурируют. И тогда как человек, который получил, благодарит Бога? Он вообще, ну, не знает от кого. Он благодарит Бога. Но если вы своим таким делом, бескорыстным, вплоть до того, что сами неизвестны стали, произвели благодарение Богу, то Бог своей рукой воздаст. Потому что это не так просто сегодня. Потому что это через вас. Это через ваш труд. Это через ваше сердце было произведено благодарение Богу. Поэтому пусть Господь поможет нам понять вот эти вещи все. Я не говорю, что если человек, допустим, узнал, кто или видел, не будет славы Божией, будет. Но я просто говорю, как некоторые делают. Они вообще не хотят, чтобы кто-то знал. Дорожат, наверное, наградой Божией. Но и перегибы бывают тоже. Я просто приведу один пример, но не буду говорить, где это было правда. Когда один из братьев очень много работал на стройке молитвенного дома, много труда положил, Ну и братья, знаете что? Вы сами знаете, как немного есть рук, когда вот эта стройка идет. Загорелись, а потом одни, по сути дела. Ну и, значит, решили его отблагодарить. Ну и купили ему подарок. Значит, чисто по-человечески это нормально, ничего удивительного нет. Потому что мы вообще должны быть благодарны Богу и людям. Это нельзя сбрасывать со счетом. Да когда они ему пришли, да принесли подарок, он их чуть с дома не выгнал. Вы говорите, что? Вы меня обокрасть пришли? Я говорю, думал, награду от Бога. Зачем вы пришли? И так им валил. Грубым таким языком. Я говорю, брат мой, да мы же, говорит, совсем не думаем тебе награду отнять. Мы просто по-человечески понимаем, что ты много вложил. Они его еле уговорили, что это нормально. А вот иногда, когда мы не понимаем вещей, попробуй нам сделай доброе. То мы так отблагодарим, что не захочешь больше доброе делать. А потому что не совсем понимали, он не совсем понимал, вот что происходит. Его понятие было, что если уже тебя отблагодарили здесь, то уже на небе не будет. А ведь по сути дела, если ты не искал благодарности, а во имя Господа сделал, то кто у тебя отнимет эту награду? То ты уже получаешь и на небе получишь, и здесь получаешь. Поэтому просто иногда вот мы бываем очень интересные люди такие. Иногда даже не знаешь, как и поблагодарить, потому что можешь получить еще в придачу. Но это потому, что мы действительно, ну, невнимательны к Слову Божию, не понимаем вещей, которые происходят. Ибо дело служения сего, именно вот эта благотворительность, не только восполнять скудость святых. Вот две цели, которые преследуются благотворительностью. Не только восполнять скудость святых, но производит во многих обильные благодарения Богу. Кажется, вот такая простая вещь. Что-то дал, что-то помог, где-то что-то сделал, а человек, который опытный, который понимает вещи, он хорошо понимает, что это Бог расположил. И он благодарит человека, но и благодарит Бога. Я помню одно свидетельство, когда один из наших братьев где-то там проезжал и помощь собирал там где-то в такой далекой стране. И он рассказывал впоследствии. Говорит, там, где я молился и просил Господа, расположи. Там, говорит, я получил что-то. Но там, говорит, где были мои друзья, которых я надеялся. Ну, как это можно, говорит, а не копейки. Поблагодарили все, то и Бог показал. Кто это делает? Что-то Он делает. Это люди думают, что-то они делают. А в самом деле просто послушные Богу люди. Сердце имеет чувствительное. Всего столько. Поэтому я думаю, что в этих вопросах должны благодарить Господа за то, что Он производит в нас действия и хотения по своему благоволению. Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильное благодарение Богу. Ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за что? За покорность исповедуемому вами Евангелию Христа. Вот то, о чем я говорил. Они понимают, что вот то, что они имеют, вот это благотворительность, это расположение, это просто покорность Евангелию, которая так говорит. И дают себе отчет, чтобы если бы не Евангелие, если бы не учение Христово, если бы не Дух Святой, то никогда этого не было бы. И Павел тоже, наверное, в своей жизни не раз это испытал. Потому что написано, видя опыт всего служения. Что такое опыт? Это анализ прошедшего пути. Раз, два, три, слушай, четыре. Человек что-то помнит. Как он подходил к вопросу, что он делал, ага. И делает вывод, вот такое мое поведение, это мне ущерб, а вот полное доверие Богу и просьба, это для меня благо, это опыт. Ибо видя опыт всего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с вами и со всеми. Молясь за вас по расположению к вам, за преизбыточествую, что в вас благодать Божию. И действительно, вот один из моментов, когда люди начинают молиться за кого-то. А слушайте, как здесь интересно написано. «Ибо видел опыт всего служения». А чье служение? А здесь Павел конкретно называет церковь. Он не говорит об отвлеченных вещах. Они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с вами и со всеми, молясь за вас. А что расположило молиться? Отношение. Отношение. Отношение к нуждам, отношение к проблемам, отношение друг к другу. Я часто посмотрю, и очень часто наши отношения, или лучше сказать, отношения людей к нам, они зависят от нас самих и от нашего поведения. Вы согласны с этим? Мы тут очень часто не думаем о своем поведении, но хотим, чтобы к нам относились как наилучше, правда? Невзирая на то, как мы относимся. Но так же не бывает, так не получится. Так же ж не получится. Я помню, однажды едем мы с одним братом, идет брат один такой пожилой. Я ему говорю: слушай, давай его подвезем. А мне говорит: ни за что не буду. Ну, думаю, интересно. Ну, то вообще, он всегда подвезти, то его проблем нет. Ты говоришь, знаешь что, я его один раз посадил. Так я его еле высадил с машины. Мне говорит, надо идти, а он мне все говорит и говорит. Я говорю: брат, ну вылазь, мне надо ехать. Но я еще немножко. Говорит: стань на перекрестке. Я говорю: ну, брат, выходи, мне дальше ехать надо. Ну, я еще тебе скажу. Говорит: вышел, я трогаться. А он говорит: за дверку. Не, я еще тебе скажу. Говорит: больше не возьму. Пусть идет. Вы понимаете? Вот мы своим отношением, мы себе все портим. А потом хотим, чтобы что-то было хорошего, толкового. Скажу: не возьму больше. Пусть ходит, если не умеет. Вот вам, пожалуйста. Раз, два, три, и все. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня обращали внимание на это. Говорит, молясь за вас, по расположению к вам. А если я, допустим, к кому-то, ну, лишь бы как отношусь, то какое будет расположение? С точки зрения Божьей ко мне будет сожаление. Но расположение какого-то общения не будет никогда. Поэтому я читаю еще этот текст, очень важный для нас, потому что мы живем на земле, и нам не безразлично отношения наши, которые существуют между нами. Ибо, видя опыт всего служения, они прославляют Бога за покорность исповеданную вами Евангелию Христову и за искреннее общение с вами и со всеми, молясь за вас по расположению к вам, за преизбыточествующую в вас благодать Божию. А как они увидели благодать? Ведь благодать – это же не просто одежда какая-то. Они благодать увидели в отношениях, в расположении. Вот где они увидели благодать. Иначе где ее, как ее еще можно увидеть? В поведении, в действиях, в Духе Святом и так далее. Благодарение Богу за неизреченный дар Его. Какой дар неизреченный? Это дар благодати Божией во Христе Иисусе. Что значит неизреченный? Что о благодати можно говорить очень много. И вообще не перескажешь. Настолько вот обильно и сильно действие благодати Божией. Это действительно неизреченный дар. И если бы сегодня... Особенно пожилые наши братья и сестры. которые это записочка просто пришла, но я думаю, что когда-нибудь мы сделаем разбор на вопросы и ответы, может быть, их действительно много накопилось. А сегодня просто оно не связано вот именно с этими текстами, а другие тексты, потому я ее возьму, эту записочку, но я оставлю на будущее. Благодарение Богу за неизреченный дар его. Я перерываю эту мысль, читаю 10 главу. А я же Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждая вас кротостью и снисхождением Христовым. Это Павел передает то, что о нем говорили и думали. Я же Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен. Ему просто донесли, что о нем говорили. Ну, то Павел говорит, Павел, он как напишет послание, там, ой-ой-ой, а как в нашем присутствии? Ну, Павел. И все, и ничего нету больше в этом Павле. Поэтому он говорит именно вот эти слова. Я же Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждая вас кротостью и снисхождением Христовым. Вот именно потому он мог так относиться к ним. У него было снисхождение Христова. Ну, как апостол Павел, имеющий власть, могучи принимать какие-то меры, сказал, я бы мог принять меры, но я имею снисхождение. Снисхожу, как, наверное, не один раз говорил, как и Господь ко мне снисходит. Но, тем не менее, он решил показать коринфянам, что он знает, что они о нем говорят. И говорит, я же Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждая вас кротостью и снисхождением Христовым. Прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую, думаю, употребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. Он чего просит? Он имеет власть. Но он говорит, но я ее не хочу применять. И я готов, когда я приду, увидеть ваше изменение, чтобы без всяких, так сказать, мер каких-то крутых, как мы сегодня говорим, чтобы вы могли стать на должный уровень. Там, я говорю, умоляю вас, чтобы по пришествию в нем не прибегать к той твердой смелости, которую, думаю, употребить против некоторых. Я понимаю, почему Павел так написал, в некоторой мере. Естественно, не все. Вы знаете, покуда не видишь человека, действительно, часто докладывают о его поступках, о его делах. И действительно, надо принимать какие-то меры. Но когда лично начинаешь говорить, то видишь, что с одной стороны это правда, а с другой стороны это не до конца испорченный человек. Он и сам уже понимает, что не то делал, что надо. Потому что обычно, когда нам какую-то информацию дают, дает информации о том, что произошло, что было. Но обычно не имеем информации, как отреагировал и что теперь с этим человеком есть. Потом Павел говорит, хочу, чтобы поменялось. Потому что если будет так, как мне писали, и я приеду, и это будет так, то говорит, у меня хватит смелости поставить все на место. Хотя и вы говорите, что я только за глаза умею говорить. Говорит, да, за глаза, в посланиях, да. Но когда я встречаюсь конкретно с человеком, то я вижу, что это не до конца испорченный человек. Это, хотя и проступок. Вы помните, что вот этот брат во Христе уже сделал отступник, наделал от Коринфской церкви. Говорит, даже язычник так не делает. Но когда ему сказали, говорит, я знаете, что думаю делать? Продать его сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен. Это уже крайняя мера. Но когда ему написали, что он плачет, просится, Каин говорит, братья, простите. Думал так. и сделал бы так. Если и мне, и с Александром не покаялись в заблуждении, они проповедовали воскрешение мертвых, уже было больше, никакого воскрешения не будет. То что Павел? Продал сатане его измождение плоти. Продал и сделал это. Чтобы они научились не богохульствовать. А когда ему донесли, что вот проблема такая, но человек кается и плачет, да вы, братья, все, думал так, крайнюю меру думал применить, но теперь вообще не применяйте, наказали, плачут, примите его, чтобы сатана ущерба не сделал. Я говорю, думаю, что если вы простите, то я прошу, он там с собой связывал. А если я вот прощаю, то я от лица Христова прощаю, потому что, ну, я же, говорит, не умирал за него, я не могу лично от себя что-то прощать, а во имя Господа от лица Христова я прощаю. Примите его. Поэтому апостол Павел не таким был, каким его рисовали. Одни рисовали заблудой каким-то, вот проповедуя распутство. Помните, Петр об этом говорил, другие говорили. В личном присутствии слабенький, а в посланиях строгий и сильный. Ну, вы знаете, ну, как люди, как люди. У каждого своя мерка, каждый по-своему смотрел. Но Павел говорил, ну, я, говорит, знаю, что вы так говорите, но я просто вам, ну, советую не говорить так, потому что если я приду и увижу, что у вас не то, что надо, то я, мне смелости хватит. Если сумел там где-то отстоять что-то в Ефесе где-то когда-то, хватит говорить смелости мне с вами поговорить на коротких волнах, поставить все на место. Но я, говорит, не хочу. И вот что он говорит. Против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. Значит, очень тяжелый вопрос. Вот различить, где по плоти и духовное, не так-то просто. И дальше Павел говорит, я, наверное, в следующий раз немножко этот вопрос затрону, почему он сложный. Ибо мы, ходя во плоти, или во плоти, правильно, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы и так далее. Люди всегда понимали хорошо, что по плоти Богу не угодишь. Надо жить по духу. И они эти мерки понимали, в общем-то. И для того, чтобы унизить Павла, они говорили, что он по плоти поступает. И они не только говорили, они и думали, наверное, так. Но они смотрели плотскими глазами. Но Павел говорит, это не по плоти мы поступаем. Хотя вам кажется, что это так. Наверное, у них были свои соображения в отношении, что такое по духу поступать и что такое по плоти поступать. И когда они вот этому блуду дали место в церкви, то, наверное, думали, что они по духу поступают. Боялись, чтобы брат не отпал. А Павел говорит, если написано в Священном Писании, что с блудником даже не ешь вместе, то почему это будет плотское? Почему это будет поступок по плоти? Это будет по Писанию. А если по Писанию, то уже не по плоти. Потом он дальше здесь объясняет. Поэтому я сегодня уже кончаю, уже где-то без 14 минут. Пусть Господь благословит наше сердце. Пусть Господь поможет нам взять эти все стандарты поведения Божьи, которые записаны в свое сердце. И чтобы наш путь христианский в будущее время был благословен Господом. И чтобы мы не только сеяли, но сеяли щедро, чтобы впоследствии во всех отношениях и с духовной, и с телесной стороны пожали обильно. Да благословит нас всех Господь. Аминь.